десятка килограммов золота. Да попытайся тогда кто-либо сорвать нашу работу, он бы наверняка предстал перед судом как вредитель. Уж мы-то знали психологию властей и могли прогнозировать их поведение. В этом и многих других технических спорах у артели часто оставалось единственное неоспоримое доказательство своей правоты – намытое золото. Что можно было возразить? В 1960 году артель вскрыла траншеями ранее неразведанное месторождение на Журбе, 329 километр Колымской трассы. Пески оказались богатыми. Мы запустили 3 прибора и за сутки снимали по 14 килограммов золота. Геологов снова обошли. Они обвиняли нас во всех смертных грехах. Не знаю, чем закончилась бы эта история, если бы магаданское руководство, в частности, первый заместитель председателя СНХ Березин и обком партии, не предложили мудрый выход из положения. Прирост запасов, который дала артель, отнести к результатам работы геологов, а промывку золота продолжать в счет артельного плана. Это, повторяю, не единственный случай, когда артели приходилось говорить с геологами на разных языках. Их работа оценивалась цифрами на бумаге, наша – весом добытого золота. Оперативная траншейная разведка месторождений впоследствии стала широко использоваться на золотых, оловоносных и алмазных россыпях Якутии. Начальник геологоуправления республики Бредихин быстро оценил преимущества нового метода и многое сделал для его распространения. Лет 20 спустя судьба снова свела нас с Иваном Семеновичем, на этот раз на полигонах Приполярного Урала, в бассейне реки Кожим. Мы использовали траншейную разведку, но теперь под флагом объединения «Полярно-Урал-геология». Позднее метод был официально признан и узаконен в инструкциях Мингео СССР как траншейный способ разведки неглубоких россыпей. Не менее успешно при бульдозерной разработке россыпи нами был применен уже упоминавшийся принцип коротких подач. Обычно при этом способе разработки бульдозеры подают золотосодержащие пески на промывочный прибор. Отработав часть месторождения, промприбор демонтируют, перевозят и вновь собирают на следующей стоянке. Перестановка таких приборов – весьма сложная, трудоемкая операция. Поэтому горняки всегда стремились отработать максимальную площадь и зачастую транспортировали пески на 200 метров. Так спокойнее. Мы решили иначе. Не пески к промприбору, а промприбор к пескам. Не промприбор для бульдозера, а бульдозер для промприбора. Это требует частых перестановок, хлопот и беспокойства, но дает значительную экономию техники. Не 5-8, а всего 2-3 бульдозера на обслуживание одного промприбора. и, следовательно, экономию дизельного топлива, материальных ресурсов, большую производительность всего парка бульдозеров и большую добычу золота. В артели руками работали на себя, а головой – на всех. Можно было бы привести много других аналогичных примеров рационального внедрения новых технологических решений. Так наш коллектив впервые в практике золотодобычи стал применять работу гидроэлеваторов с приводом от дизелей, что весьма важно в местах, где нет источников электроэнергии. Разработать эту схему нам помогал Валентин Сергеевич Василевский, классный механик-рационализатор, которого знала вся Колыма. К сожалению, его жизнь сложилась трагично. Подобно многим колымчанам, надеявшимся вернуться когда-нибудь на материк, он затянул свое возвращение до 90-х годов, то есть до гайдаровских реформ, и оказался в числе пленников Колымы. Отчаяние ускорило его смерть. В памяти вспыхивают и наплывают одна на другую разрозненные картинки, часто случайные, незначительные, из которых складывалась колымская жизнь. Июнь. Иду я по тайге с опломбированным мешком. В мешке 4 килограмма золота. Поднимаюсь на сопку и вдруг вижу, прямо передо мной стоит, покачивается огромный бурый медведь с гноящимися глазами, вокруг тучи комаров и жужжащих ос. Он лениво отгоняет их лапой и в упор смотрит на меня. Какое-то мгновенье я чувствую себя в растерянности, а очнувшись, бросаюсь бежать вниз по склону, крепко держа обеими руками мешок. От страха я бегу так, что у меня чуть не обрывается сердце. Наконец останавливаюсь, перевожу дыхание. Медвежьей погони за мной, кажется, нет. Медведь предпочел отгонять комаров. А день этот я хорошо запомнил, поскольку торопился домой, чтобы послушать трансляцию футбольного матча СССР-Бразилия. Тогда в Швеции наша сборная бразильцам проиграла. Как-то в Сусумане выхожу из клуба. Очень спешу, надо попасть в поселок. Ночь темная, ничего не видно. Не успел пройти с десяток шагов, как передо мной вырастают два парня. В руках ножи. «Стой!» — говорят. Я остановился. У меня было немного денег и золотые часы, очень хорошие, с цепочкой. Лезу в карман, достаю деньги, потом часы. Я не знаю, чем бы кончилась эта история. У меня тоже был нож. В это время из-за тучи вышла луна и стало чуть светлее. Один из парней меня узнал. «Ой, Вадим, извини!» Потом часто вспоминал этот случай. Хорошо это или плохо, но меня действительно знали многие. В другой раз везу осенней ночью в машине в запломбированных мешках килограммов 16 золота –